Житие святого Митрофана, епископа Воронежского. Память, 23, 6 декабря. Передача вторая. В конце августа 1682 года святитель Митрофан прибыл в Воронеж и вскоре обратился к священникам своей вновь открытой епархии с архипастырским посланием. Чтобы внедрить начало христианской жизни в своей пастве, святитель нуждался в сотрудничестве со стороны своих ближайших помощников, пресвитеров. Но для этого нужно было еще в них самих прежде зажечь огонь святой ревности о спасении веренных им душ. И вот святитель в простых, но одушевленных словах послания выясняет пресвитерам высокое призвание пастыря, указывает три его главные обязанности и прекрасно подобранными изречениями из Священного Писания убеждает к нелестностному их исполнению. Приводим от начала до конца послание святого Митрофана. «Честные иереи Бога Вышнего, — писал святитель, — вожди словесного стада Христова, вы должны иметь светлые очи ума, просвещенные светом разумения, чтобы вести других по правому пути. По слову Господа, вы должны быть самым светом, вы — свет мира. Вы, пастыри, должны преподавать овцам словесным приготовленную манну Слова Божия, подобно тому, как ангелы приготовляли чувственную манну в пустыне. Вы, как ходатаи, должны в молитвах ваших подражать Моисею и Павлу, которые с такой ревностью молились Богу за людей своих. Моисей говорил Богу: «И ныне, аще оставивши им грех их, остави, аще жени, изглади мя из книги твоей», в нее же вписал Еси. Павел говорит: «Молил бых сябо сам аз отлучен быть от Христа по братьей моей, сродницах моих по плоти. Так и вам подобает ревновать о спасении людей Божиих. Добрые пастыри были таковы, что готовы были души свои положить за овцы. Так и вы устрояйте себя. Пасите еже в вас стадо Божие, посещающее не нуждою, но волею и по Бозе, ниже неправедными прибытки, но усердно». Христос Спаситель, когда вручал святому апостолу Петру пасение овец своих, трижды говорил ему: «Паси». Это очевидно для того, что пастыри трояко пасут врученное им стадо словом учения, молитвою и силой святых таинств, наконец, образом жизни. Эти три вида пасения и вы усердно выполняете. Преподавайте людям слово учения, показывайте на себе пример доброй жизни. Усердно возносите молитвы к Богу, о врученной вам пастве. Старайтесь преподавать им святые таинства, то есть просвещайте неверующих святым крещением. Согрешивших после крещения старайтесь приводить к покаянию и исправлению жизни. Достойных сподобляйте пречистых тайн тела и крови Христовых. Заботьтесь о больных, особенно чтобы не отходили из этой жизни без святых тайн и не лишались последнего еле освящения. Вместе с божественным Павлом засвидетельствую, убо аз пред Богом и Господем Иисус Христом, хотящим судителя живым и мертвым, в явлении Его и Царствии Его проповедуйте Слово. Настойте благовремени и безвремени, обличайте, запрещайте, умоляйте со всяким долготерпением и учением. И молю вы, братья, вразумляйте бесчинное, утешайте малодушное, заступайте немощное, долготерпите ко всем. Непрестанно молитесь, о всем благодарите. Сия бы есть воля Божия о Христе Иисусе в вас. Образ будете верным словом, житием, любовью, духом, верою и чистотою. Не едино ни в чем же дающее притыкание, да служение беспорочно будет. Но во всем представляйте себе, яко Божие слуги. Если все это соблюдете, то воистину, явившися пастыреначальнику, примите неувидаемой славы венец. О, если бы получить всем нам сию славу, благодатью Господа нашего Иисуса Христа, которому подобает слава и держава, со Отцем и Святым Духом во веки веков. Благословение Господне на вас, благодатью Его, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приведенное послание проникнуто одной мыслью о величии и святости пастырского служения. Ею же проникнуто и последнее обращение к священнослужителям Воронежской епархии, наставление святителя, содержащееся в его духовном завещании. Та же самая мысль одушевляла святителя и во время его 20-летней многотрудной архипастырской деятельности. Вступив на Воронежскую кафедру, святой Митрофан самоотверженно возложил на себя нелегкие и сложные обязанности епископа. Как опытный хозяин, радеющий об имуществе церковном, он стремился к тому, чтобы увеличить средства своей небогатой епархии, и заботливо упорядочивал ее внешний церковно-хозяйственный обиход. Но главные заботы святителя сосредоточивались на пастырском попечении о спасении душ веренного ему Господом словесного стада. Святой Митрофан явился истинным пастырем, со страхом Божиим он совершал свое служение, с любовью и милосердием вспахивал святитель ниву сердец человеческих, чтобы посеять на них спасительные семена Слова Божия. Лишь в крайних случаях для искоренения пороков обращался он к суровым карательным мерам. Неприветливо встретил святого Митрофана его кафедральный город. Архиерейский двор оказался настолько ветхим, что старец-святитель вынужден был на первых порах ютиться со своими домовыми людьми на постоялом дворе. Причем, по его собственному выражению, он терпел большую нужду, должен был даже покупать себе хлеб. Средства новой епархии, веренные управлению святого Митрофана, были очень невелики. Не считая Воронежа, к ней отошло главным образом из соседней Рязанской митрополии 6 незначительных городков – Елец, Коротаяк, Землянский, Урыв, Орлов, Костинский. А между тем на сбор с местных церквей и монастырей нужно было содержать архиерейскую кафедру с домовыми людьми. За грозными событиями лета 1682 года духовные и светские власти в Москве забыли позаботиться о нуждах новоучрежденной маленькой Воронежской епархии. И святитель впоследствии указывал в челобитных, что он отпущен из Москвы на Воронеж в смутное время и ничем не пожалован. Почему на Воронеже в дому Пресвятые Богородицы вотчин и никаких угодий нет? И он, Митрофан-епископ, ничем не взыскан. Таким образом, перед святителем прежде всего возник вопрос о хозяйственных нуждах епархии. Сам святитель вел настолько простой образ жизни, что ему с избытком хватило бы самых незначительных средств. Но бедность епархии была тяжела ему потому, что обрекала на нужду и всех обитателей его архиерейского дома, что не позволяло ему раздавать щедрую милостыню нищим, и, наконец, препятствовало ввести в епархии благолепное церковное богослужение, к чему особенно лежало сердце святого Митрофана. Сам по себе тяжелый вопрос о епархиальных средствах для святителя осложнился еще новым неприятным делом. Он вынужден был отстаивать границы своей епархии от притязаний рязанских митрополитов, недовольных выделением из своей митрополии некоторых городов, отошедших к новоучрежденной Воронежской кафедре. Этот спор о границе смежных епархий вызывался отчасти тем, что собором 1674 года было постановлено каждой епархии руководиться при разграничении входящих в ее состав городов и уездов старыми песцовыми книгами, составленными вскоре после смутного времени. Но потом, когда на Украине, благодаря усиленному приливу переселенцев, с течением времени возник целый ряд новых городков, получилось несоответствие нового деления на уезды со старым по песцовым книгам, которыми все-таки продолжали еще руководиться в делах землевладения и податном. Thank you. Поводом для начала распри могли послужить случаи добровольного отделения от Рязани некоторых сел, близких к Воронежу или к уездам Воронежской епархии, или наоборот, попытки некоторых приходов Воронежской епархии отписаться к Рязани, причем святой Митрофан принимал меры к возвращению отложившихся приходов. Продолжительный спор святого Митрофана с рязанскими митрополитами о границах соседних епархий был решен, в конце концов, в его пользу царем Петром Алексеевичем весною 1699 года. К Воронежской епархии были теперь присоединены Усмань, Демшинск, Белоколодезь и село Мокрый Боярак от Рязанской епархии, от Белгородской – Острогорск или Рыбный. Ранее того, в 1697 году, патриарх Адриан значительно расширил пределы Воронежской епархии, присоединив к ней новопоселенцев Воронежского уезда по рекам Битюгу и Корцу и Осереду. Пресвятители значительно возросли отчины и угодья Воронежского архиерейского дома. Одни из них были приписаны к нему духовной или светской властью по челобитным святого Митрофана, в которых он указывал на бедность своего архиерейского дома. Другие были пожалованы государем Петром Великим, отличавшим святителя среди прочих иерархов. Одной из первых забот святого Митрофана было построение нового кафедрального собора, ибо существовавшая тогда соборная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы была очень ветха. Еще в Москве до переезда в Воронеж святитель просил об отводе удобного места для постройки собора. Ответом на эту просьбу была царская грамота 19 июня 1682 года воронежскому воеводе, на основании которой он отвел под собор и архиерейский двор почти третью часть тогдашнего города, около 255 сажен. Но недостаток средств вынудил святого Митрофана отложить свое намерение и пока ограничиться поправкой прежней соборной церкви. 24 марта 1688 года святитель просил государей челобитной грамотой дать ему на 3 года с уплатой за работу из архиерейской казны 2 плотников из числа тех, которые правительством брались из городов и монастырей Воронежской епархии для постройки стругов. Однако соборный храм оказался настолько ветхим, что поддержка его становилась бесполезной. Кровли и помост обвалились, так что совершать в нем богослужение было почти невозможно. Указывая в челобитной патриарху Иоакиму на такую ветхость соборного храма, святитель просил его разрешить построение нового собора и именно каменного, потому что кирпич и камень были под рукой, а лес — в дальнем расстоянии, верстах в 30 и больше. Вскоре святым Митрофаном была получена от патриарха благословенная грамота от 19 апреля 1684 года на постройку каменного соборного храма, так же, как и прежнего, в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. На построение соборной церкви государи пожаловали святителю мельницу при речке Ельце, а ко времени окончания собора они же, вместе с царевной Софьей Алексеевной, сделали 16 декабря 1688 года новое пожертвование – колокол весом в 160 пудов. К 1692 году собор был уже освящен. Благовещенский собор, воздвигнутый с заботами святителя, представлял собой храм, значительно превосходивший своими размерами все церкви Воронежа. Архитектура его была очень проста. На высоких прямых стенах с окнами в 2 ряда покоилась низкая деревянная крыша с 5 большими главами, над которыми значительно высились венчавшие их кресты. С правой стороны, к главной части храма, отделяясь от нее по обычаю того времени глухой каменной стеной, примыкал предел в честь архангела Михаила, имя которого святитель носил в миру. О благочестивой ревности святителя и заботах его о благолепии храма Божия не менее красноречиво свидетельствовал и внутренний вид собора. Перед алтарем высился 6-ярусный иконостас прекрасной столярной работы. Главные иконы иконостаса блистали серебряными, чеканными, позолоченными окладами. Царские врата с царским венцом над ними были обложены драгоценным серебряным, вызолоченным, чеканной работой окладом, который стоил более 9000 рублей на наши деньги. Бархатная золотом одежда покрывала святой престол. Смиренный и полный простоты в домашнем обиходе, святой Митрофан любил в храме Божием благолепие как в священных одеждах, так и в церковной утвари. Поэтому Воронежский собор Пресвятителя обычно, особенно в последние годы, когда Воронежская епархия стала обширнее и богаче, был богат ценными облачениями. Большая часть их была из атласа, шелка и бархата, а также из материи, вышедших ныне из употребления, но равных по достоинству помянутым. Многие облачения были шиты золотом и серебром. Церковная утварь, за незначительными исключениями, была серебряная, вызолоченная. Все это, как говорит святитель в духовном завещании, было собрано с великим трудом. Например, за покупкой материи для облачений святому Митрофану приходилось посылать не только в Москву, но даже в Астрахань, где продавались дорогие восточные шелковые ткани, вывозимые из Персии. Святитель любил построенный им соборный храм как свое детище и перед смертью своею завещал хранить недвижимо все устроенное в нем. Но беспощадное время и люди, невнимательные к последней воле святителя, не соблюли его завета. Сохранилось от его времени в Воронежском Благовещенском соборе очень немногое и очень малоценное из собранных им сокровищ. Например, медный посох, крашенинная мантия. Вероятно, значительную часть средств на постройку соборного храма и на его драгоценную утварь святитель Митрофан собрал на стороне, может быть, в Москве у знатных людей, знакомых с ним раньше. Местные средства новооткрытой епархии, особенно в первые годы до ее увеличения, были очень скромны. По крайней мере, святитель жаловался государю на отсутствие подаяния соборной церкви, вследствие чего была великая скудость в свечах, ладане и церковном вине, тогда как в других епархиях все это выдавалось из казны. Царской грамотой 10 июля 1696 года велено было в соборную церковь выдавать в вечные времена ежегодно без умаления по 5 пудов воску на свечи и по 5 рублей на вино и ладан из воронежских таможенных доходов. К собору святителям был приписан довольно большой причт, а за богослужением обычно пел стройный архиерейский хор, состоявший из 13-20 человек. Заистовое и благолепное богослужение святителя Благовещенский собор сделался любимым храмом постоянных и временных жителей Воронежа. Среди вкладчиков собора, внесших имена своих почивших родных в синодик, находятся москвичи, ярославцы, зарайцы. Встречаются имена и знатных людей времени святого Митрофана, например, Льва Кирилловича, дяди царя Петра по матери, Федора Абрамовича Лопухина, тестя царя, Тихона Николаевича Стрешнева, ближнего боярина-государя. Недолго просуществовал Благовещенский собор. Спустя 14 лет по смерти своего создателя, около 1717 года, он обрушился от близости рвов, а главное – от нетвердости фундамента. Это печальное событие по действию промысла Божия послужило, как увидим далее, к явлению славы Божией. Любя храм Божий и убежденный в глубоком значении его для усвоения истин веры и добрых нравов народом, святой Митрофан сумел вдохнуть эту любовь и своей пастве. Во время его управления Воронежской епархии происходила оживленная церковно-строительная деятельность, и число храмов по сравнению с прежним увеличилось более чем на четверть. Для новоучрежденной Воронежской епархии деятельность святого Митрофана была истинным благословением Божиим. Под мудрым управлением святителя все стороны не только церковной, но и государственной жизни края испытали благодетельную перемену. Монахи, белое духовенство и миряне все одинаково были дороги святителю. О всех он одинаково заботился, ибо сознавал, что все без различия вручены Господом его архипасторскому водительству. монастыре Воронежской епархии нашли себе надежного руководителя в лице святого Митрофана. Он вступил на Воронежскую кафедру после 19-летнего пребывания в различных монастырях. 14 лет из этих 19 он был игуменом в двух обителях. Особенно большой опыт как в управлении братьей, так и хозяйственными делами монастырей святой Митрофан приобрел за время своего игуменства в Унженской обители, сравнительно многолюдной и богатой вотчинами. Мероприятия святого Митрофана, касавшиеся обителей Воронежской епархии, направлены были прежде всего к искоренению упрочившихся в них нестроений, которые происходили от своеволия иноков и мирян, делавших вклады, и отражали общую беспорядочность украинской жизни. Святитель приписывал к архиерейскому дому, то есть подчинял монастыри непосредственному своему надзору, когда вмешательство вкладчиков мирян во внутренний строй их в корень подрывало самые основы иноческой жизни. По этой именно причине к Воронежскому архиерейскому дому был приписан Баршевский монастырь во имя Живоначальной Троицы, построенный донскими казаками, постригавшимися здесь в старости и болезни. Обитель была богата, немало льгот и угодий получила она от войска донского, привыкшего смотреть на нее, как на свое достояние. Отсюда происходило вмешательство казаков в монастырские дела и беспорядки в обители. Своеволие иноков Баршевского монастыря, поддерживаемых донскими казаками, дошло до того, что святой Митрофан, в челобитный великим государем, принужден был писать: «Баршового монастыря и монастырских крестьян во всяких духовных и челобитных делах от донских казаков мне, богомольцу вашему, ведать невозможно». Царской грамоты 9 февраля 1686 года монастырь этот с крестьянами, вотчиной землей и угодьями велено было приписать к Воронежскому архиерейскому дому, чем прекращалось самостоятельное существование обители. Предписано было выслать на Дон казаков из монастыря, чтобы они перестали хозяйничать в нем. Казаков же, приехавших на богомолье, разрешалось держать в обители не более 3 дней. Приписаны были к архиерейскому дому при святом Митрофане и некоторые другие монастыри, а один закрыт. Но при этом святой Митрофан много заботился о поддержке тех монастырей, которые считал необходимыми для удовлетворения духовных нужд своей паствы. С этой целью святитель основывает даже новые монастыри. По его распоряжению в 1682 году рождественский скит на Каменной горе, принадлежавший Елецкому мужскому монастырю во имя Живоначальной Троицы, был обращен в женский общежительный монастырь для поселения черных старец, скитавшихся в миру по городу Ельцу с великою нуждою. Новых монастырей, возникших в Воронежской епархии, в одни святителя Митрофана, 2. Каратаякский в честь Вознесения Господня и Бетюцкий во имя Живоначальной Троицы. В обителях Воронежской епархии было тогда немало нестроений и беспорядков. Монастырское хозяйство было неупорядочено и сильно расшатано непомерными государственными повинностями. А главная жизнь монашествующих была далека от высоты иноческих обетов. На все это святитель и обратил свое внимание. Он требовал, чтобы в обителях велась строгая отчетность о приходе и расходе монастырских денег. Такую правильную отчетность он ввел в Дивногорском монастыре. В Покровском девичьем монастыре святитель учредил особую должность казначеи, назначаемой по общему выбору сестер. В Успенском монастыре он установил правильное распределение денежных доходов между братьями. Затем святитель ходатайствовал перед царем об уменьшении государственных повинностей для некоторых обителей, и ходатайства его имели успех. На время святого Митрофана падает большая часть жалованных грамот царя Петра Алексеевича монастырям Воронежской епархии. Чтобы оценить по достоинству значение этих ходатайств святителя, должно помнить, что царь, ввиду страшного напряжения всех производительных сил страны на государственные нужды, был мало склонен на пожалования такого рода. Заботясь о процветании благочестия и добрых нравов среди насельников обители Воронежского края, святой Митрофан прежде всего стремился обуздать своеволие монашествующих, до сего времени почти не знавших епископского надзора. С этой стороны поучительно дело Толшевского монастыря. В Толшевской Преображенской обители возникло возмущение против святителя после того, как он запретил торговать близ монастыря вином, потому что эта торговля сопровождалась бесчинием в самом монастыре. Недовольна распоряжением святителя часть братьев, действуя под влиянием усманского казацкого откупщика Фомы Годовикова и его отца, недавно постригшегося в Толшевском монастыре, старца Пимена, постановила отписаться в Рязанскую епархию, а к Воронежской епархии не быть. Отдаленность Толшевского монастыря от Рязани, затруднявшая наблюдение над ним со стороны рязанских владык, была очень удобна для монахов, желавших жить не по-монашески. Это открытое противление святительской власти сопровождалось таким бесчинием, что Толшевский монастырь в конце концов пришел в полное запустение. Братья принуждена была уйти из него. Святой Митрофан, ввиду притязания на Толшевскую обитель рязанского митрополита Павла, не решился собственную властью положить конец смуте и обратился к патриарху Иоакиму. В ответ на это грамоту у патриарха 22 ноября 1684 года Толшевский монастырь был причислен к Воронежской епархии. При важных проступках монашествующих святитель не оказывал им снисхождения, наказывал по всей справедливости или отдавал их на строгий суд светской власти, или подвергал наказаниям, порожденным тем суровым временем. Но при этом святой Митрофан считал необходимым и воздействие на совесть и на чувства провинившегося. В одном указе того времени игумену Покровского девичьего монастыря читаем: «Тех колодниц, которые посланы в монастырь под начал, то есть на смирение, и которые сидят в цепях, также которые колодницы и впредь в тот монастырь посланы, будут в смирение, велеть их к Церкви Божией, ко всякой божественной службе приводить непрестанным». Стремясь к искоренению нестроений и беспорядков в обителях епархии, святой Митрофан заботился и о том, чтобы направить жизнь иноков на путь, указанный монашескими обетами. Он действовал на иноков поучениями, в которых предлагал им уроки истинного подвижничества.